на доску почета заносится, в области. Кто раньше начнет зерно кидать в землю, это игра в глупость. А вы слыхали, что район принял соцобязательство закончить весеннюю посевную раньше, чем в прошлом году? Титов все более накалялся, и землистого цвета лицо его покрылось багровыми пятнами. «Не понимаю, зачем вам нужно отсеяться непременно раньше? Вы отсеетесь в сроки, которые природа устанавливает». «Не природа нам, а мы ей диктуем условия. Взять от природы все, что можно, вот наша задача». «Ну, поймите же, сроки сева – это не прихоть, а научная закономерность. Здесь ранний сев вреден, земля холодная, сорняки еще спят. Надо дождаться, пока они пойдут в рост. Спровоцировать их надо, а потом заломать и посеять. Не знаю, как насчет провокации сорняков, но от речей ваших отдает провокации сева. Да куда вы гоните? Микрофлора здесь пробуждается только в июне. Какая микрофлора? Саботаж, вот что это такое. Извините, я в таком тоне не привыкла разговаривать. А вы не извиняйтесь, вы нарушаете сроки сева, утвержденные областью. За свою станцию отвечаю я, и за свой сев. Вы не на огороде сеете, у вас десятки гектаров нашей районной земли. По вас равняются колхозы и совхозы. Глядя на вас, и они артачатся. Вы подаете дурной пример. Это вы учитываете? Очень хорошо. Могу только порадоваться за районы, где есть разумные хозяева. Вот как. В таком случае я вас предупредил. Если до 15 мая не отсеетесь, вызовем на бюро райкома. Собирайте бюро в июне, потому что во время посевной я просто никуда не поеду. Поглядим. Председатель, не прощаясь, вышел. Районный сибирский городок. Зеленый сквер перед белым двухэтажным зданием райкома. Лето. На огромной рассвеченной доске почета крупные фотокарточки передовиков весенней посевной и крупно белым по красному название колхозов «Рассвет», «Путь Ильича», «Заветы Ленина», «Красный пахарь». Рядом с доской почета пониже и поменьше черная доска, на ее поле надпись. «Тургинская опытная станция закончила сев только 3 июня, позор отстающим». И еще ниже белым по черному «Директор станции М.И. Твердохлебова». Мария Ивановна стоит возле доски, читает. Подходит Макарьев. «Ай-яй-яй! Чем это вы любуетесь, товарищ Твердохлебова? Чем гордитесь?» Мария Ивановна обернулась. «Миша, и ты здесь?» Они поздоровались. «А как же? Представитель области явился на пленум к вам разбирать итоги посевной. Наградить передовиков, наказать отстающих». Он озорно подмигнул. «Раньше говорили... Цыплят по осени считает», — усмехнулась Мария Ивановна. «То раньше. А теперь у нас боевая задача на каждый период. Вот кончилась посевная, намечай новые рубежи, нацеливай на уборочную. А если вас не нацелишь, вы, пожалуй, и убирать хлеба не станете». «Значит, вразумлять будете? Но кого же?» «А, это военная тайна». «Что у тебя за конфликт приключился?» — спросил Макарьев. «Мне уже звонили, жаловались на твою заносчивость». «Приезжал председатель Рика, это командир фуражки, ну и набросился на меня, сей незамедлительно, чуть ли не кулаком стучал. Ну, я его и выставила за порог. Нехорошо. Он же показатель гонит». «Я не понимаю, чего они всполошились с этим севом?» — спросила Мария Ивановна. «Да, идет война. Иные хозяйства ослабли. Так пусть сеют пораньше. Но есть еще крепкие колхозы. Зачем их подгонять? Зачем стричь всех под одну гребенку?» «Председатель Рика не виноват, Маша. Это наш Лесота кинул сверху лозунг насчет раннего сева. Вот все и стараются». «И откуда они только берутся? Кто? Филипп, что ли?» Да я про этих начальников, вроде председателя Рика.